Час спустя благородный Делоней вернулся с предосторожностями, свойственными настоящему индейцу, для того, чтобы не быть замеченным никем из своих подчиненных. Он принес, спрятав под салфеткой, письменный прибор, бумагу, чернила и гусиные перья. Он оставался в камере все время, пока тюльпан писал свое послание, и не нашел в нем ничего, к чему можно было бы придраться. В конце концов, это послание оставалось внутри тюремной корреспонденции, и, кроме того, оно никого не касалось. Это было просто излияние чувств. Скажем так, что лучше всего его можно было бы назвать семейным письмом. Войдя в достаточно симпатичную камеру, в которой поместили Летицию, для начала он произнес несколько любезностей, которые ему ничего не стоили, так как он в самом деле считал, что новая клиентка прекрасна. Действительно, это самая прекрасная женщина, которую мне когда-либо приходилось видеть, мысленно говорил он. И так как мы, подобно тюльпану, потеряли ее из виду на несколько лет, то следует сказать, что Летиция Ормелли Диккенс, которой было около 29, выглядела так, что была способна обратить Люцифера в христианство. Выглядя необычайно молодо, она сохранила прекрасный цвет лица, у нее были великолепные черные волосы, глаза ее не потускнели от всех тех горестей, которые довелось пережить, пожалуй, только взгляд стал тверже, ну, может быть, это было и к лучшему, и под ее грубым платьем из черной плотной ткани угадывались ножки и грудь, которые могли бы соблазнить ангелов, херувимов, все ангельские хоры и даже архангелов, не будь они так бестелесны, и доставить им адские наслаждения. Одним словом, это было то, к чему маркиз, будучи куда меньше архангелом, чем мужчиной, был чрезвычайно чувствителен. Предупрежденный тюльпаном о необходимости предварительно подготовить ее, чтобы избежать фатальных последствий, он сначала осведомился, устраивает ли мадам меблировка комнаты. Покоренный ею с первого дня и убежденный в ее высоком происхождении, он считал, что следует относиться к ней как можно лучше, поэтому собрал здесь все самое элегантное из имевшихся в Бастилии табуретов, кресел, шкафов, кровати и ковров. Стены были украшены английскими гравюрами, изображавшими охоту на лис, так как по ее легкому акценту он, казалось, понял, что она должна быть англичанкой, что противоречило тому факту, что сестра тюльпана должна быть, так же, как и он, никем иным, как француженкой. Однако начальник тюрьмы был достаточно образован, чтобы знать, что в смутные времена семьи разделяются, разрываются, проверяются на прочность, что люди женятся и выходят замуж за других, и что, следовательно, нет ничего невозможного в том, что эта англичанка, которая по здравом размышлении вовсе ею и не является, приходится сестрой этому французу, который, строго говоря, совсем и не француз. «Я всем довольна, господин директор», — сказала Летиция, отвечая на вопросы заботливого хозяина. «Я слышала много рассказов о Бастилии и думала, что это зловонная темница. Теперь я вижу, что ничего подобного нет. Здесь здоровая пища, и директор — истинный джентльмен». Он низко ей поклонился. Она подала ему руку для поцелуя. «Наконец-то и у него есть салон, в котором можно будет приятно поболтать». Именно в этот момент Делоней подумал, что пришло подходящее время для подготовки, и не без легкой ухмылки сказал: «Мадам, ваш брат, позволите ли вы мне вам сказать, с ним все в порядке?» И прежде чем изумленная Летиция успела воскликнуть, что после расправ на Корсике у нее больше нет никаких братьев, Делоней протянул ей письмо тюльпана. «Моя дорогая сестра, знаете ли вы, сколько лет я влачу жалкое существование? С того самого момента, как меня уверили, что вы погибли в Йорктауне в Америке, понятно, что все это время вы думали, что я тоже покинул этот свет. Вовсе нет. Я нахожусь в том же отеле, что и вы, только несколькими этажами ниже». И вы легко можете меня увидеть, ваш преданный брат Фан-Фан Тюльпан. Боже мой! Вот уже 7 лет прошло с той ужасной ночи в Йорктауне, когда, заблудившись на английских позициях и выпив чаю или поужинав, она точно не помнила, у генерала Корнуэльса, и, ложась спать, Лафайет сообщил ей, что Фан-Фан расстрелян. С тех пор она была просто живым трупом, или это была лишь видимость, что она жива, а на самом деле она и была трупом? Тюльпан был прав, когда говорил мне о ее чувствительности, подумал маркиз де Лоней, когда, едва лишь прочитав письмо Тюльпана, Летиция упала в обморок.